Глава первая. Я в том возрасте, когда меня еще называют девушкой, но уже осуждают и распускают слухи. Мне 30 лет, я никогда не была замужем, и детей у меня тоже нет. Так вышло. У меня нет личных драм, тяжелого прошлого и больших разочарований. Просто не сложилось. Я не феминистка, скорее наоборот, не уродина, и вроде выгляжу еще ничего, но... Говорят, в мире больше женщин, чем мужчин, и на всех не хватает. Вот и мне не хватило. Сначала я была прилежной девочкой и училась. Потом первая работа, карьера и отношения этому мешали. Стыдно сказать, но девственности я лишилась в 23 года. Меня всегда привлекали мужчины старше. Ровесники казались несуразными, несерьезными, глупыми, несостоятельными, и моему первому мужчине было 36. Он долго за мной ухаживал, водил по ресторанам и театрам, дарил цветы и всякие мелочи. Я сама ему отдалась. Просто решила, что пора расставаться с девственностью. Печально от того, что никакой великой любви и страсти не было. Просто потому, что пора. От первого раза я не получила никакого удовольствия, но и особой боли, как это описывают в женских романах, тоже не было. Все произошло быстро, я даже не успела ничего почувствовать, кроме дискомфорта. Владимир не заморачивался по этому поводу. И от второго раза я тоже ничего не испытала, и от третьего, четвертого, пятого... Были моменты, когда я горела с Владимиром, мне нравилась тяжесть его тела, поцелуи, ласки, близость и даже то, что он во мне, но до настоящих оргазмов дело доходило очень редко. Я сама себе в ванной, играя с душем, доставляла больше удовольствия, чем мужчина. «Но разве это важно?» – думала я. «Главное, в моей жизни был мужчина, внимательный, заботливый, и я его любила». Ну, по крайней мере, мне так тогда казалось. Владимир был разведен. Имел сына, но меня это не смущало. Мы встречались 6 лет. Именно встречались. Ужины несколько раз в неделю, приятные беседы, походы в театры, секс на его территории, совместный отдых раз в год. И меня все устраивало. Мы были занятыми людьми, строящими свою карьеру. Я благодарна Владимиру за то, что он помог мне открыть мой уютный ресторанчик. За то, что решал мои проблемы и всегда выручал. В какой-то момент мы просто охладели. Наверное, когда секс не несет удовлетворения и оргазмов, это естественно. Мне надоело что-то изображать, а ему стараться. Но привычка и привязанность – страшная штука. Мы по инерции ужинали, обсуждали насущные проблемы, погоду, планы и ехали к нему домой. Иногда я смотрела на этого мужчину и понимала, что все же люблю его, но, к сожалению, не как мужчину. Он дорог и близок мне как родственник, как старший брат, за которого я волнуюсь и желаю ему всего самого лучшего, но эмоций не испытываю. Мне просто было тепло и комфортно с Владимиром. Он не собирался делать мне предложения, не хотел детей и семью, потому что в его жизни это все было. А я не хотела выходить замуж и иметь детей от того, с кем мне просто комфортно. Мы расстались банально, как в бразильском сериале. Он мне изменил. Я застала его в офисе с сотрудницей. Решила сделать сюрприз. Рабочий день закончился, но Владимир солгал, что у него много дел, и он зашивается на работе. Так вот, я его пожалела и везла ужин из собственного ресторана. Все, что он любит. А он любил бухгалтершу на своем столе. Трахал ее, нагнув над столом, и пыхтел. А она скулила, кусая губы. Они заметили меня не сразу. Слишком были заняты процессом. А я рассматривала их, внимательно изучая. И меня тошнило. Нет, не от измены и ревности, а от того, что наш с ним секс выглядит так же. Банально и просто. Задранная юбка, смазка, фрикции, мои фальшивые стоны и его сопение. 5 минут и готово. Первой меня увидела женщина и вскрикнула. А я просто усмехнулась и поспешила прочь. Я оплакала, убегая от Владимира, который пытался меня догнать. Но я оплакивала не наши отношения, а, скорее всего, потерянные годы и нелюбовь. Я только тогда поняла, что хочу большего. Остроты, эмоций, чувств, страсти, в конце концов, каких-то безумств и поступков, но не от этого мужчины. Потом мы поговорили и расстались с друзьями. Прошел год, и Владимир часто обедает у меня в ресторане или устраивает деловые ужины с партнерами. Иногда мы по привычке болтаем, он решает мои проблемы с налоговой или пожарной. Теперь у меня есть хороший друг, который знает обо мне все. Надеваю темно-бордовый брючный комбинезон, подвязываю его широким черным кожаным поясом и крашу губы в тон комбинезона. Фиксирую прическу лаком, на моей голове легкая небрежность. Осветленные пряди красиво сочетаются с моим натуральным темно-русым цветом. Капелька духов, сумка, и я готова. Только ехать на юбилей папы совсем неохота. Нет, я очень люблю папочку и купила ему шикарные часы на кожаном ремешке. Только вот семейный ужин, как всегда, перетечет в прочтение лекций непутевой дочери. Мне будут ставить в пример сестренку, которой 25, а она уже беременна вторым и счастлива в браке. А я непутевая дочь, даже кошки себе не завела. Но я обещала папе, что обязательно буду на его торжестве. Поэтому я натягиваю бежевое пальто, туфли и выбегаю из квартиры. Родители живут в частном секторе, в своем доме вместе с сестренкой, ее детьми и мужем. Вот такая дружная семья. А я отщепенка. Но мне комфортно в своей независимости. На улице только прошел дождь и пахнет сыростью. Осень в этом году теплая и невероятно красочная. Деревья пестрят желтыми и красными цветами. Рябины много и дышится как-то по-особенному. Сажусь в свою красную «Шкоду» и завожу двигатель. Да, я женщина и выбирала машинку по цвету. Выезжаю на трассу, включаю музыку и еду к родителям, поднимая себе настроение. У меня все хорошо. Все живы, здоровы и даже счастливы. Мой ресторан процветает, и нет глобальных проблем. Но банально не хватает любви, отношений, тепла и просто мужчины рядом. Моего мужчины. А такого я еще не нашла. Да и где его взять, когда все хорошие мужики уже давно глубоко женаты и прибраны к рукам? А абы кто мне не нужен. Вот и живу надеждами, иногда злая и неудовлетворенная. На работе подчиненные меня называют стервой. Не в глаза, конечно, но все же. А я делаю вид, что не знаю. И, как говорит моя подруга Нинка, это все от недотраха. По трассе, ближе к поселку, где живут мои родители, машина немного наклоняется в правую сторону и трясется. Вожу я хорошо, а вот в ремонте и поломках ничего не понимаю. Я находка для сервисных центров. Меня можно разводить как хочешь, я во все поверю. Съезжаю на обочину, выхожу из машины и осматриваю правую сторону. Черт, колесо пробило. Пинаю по нему с досадой. Нет, запаска у меня есть, но руки растут не из того места. Говорила мне Нина. Зачем тебе Стеша машина? Техосмотры, страховки, ремонт. Это не твое. И вот что теперь делать? Я даже не знаю, можно ли так доехать до родителей или нет. Облокачиваюсь на машину, достаю из кармана сигареты и прикуриваю. Понимаю, что это гадкая привычка, но в моей жизни мало удовольствий, и я иногда себе позволяю вредные привычки. Выпускаю струйку дыма, смотрю на трассу и мимо пролетающие машины. И думаю позвонить в сервис-центр. Интересно, они долго будут надо мной смеяться? Хотя мне все равно. Включу блондинку и буду хлопать ресницами. Не успеваю я набрать номер, как рядом со мной тормозит огромный черный внедорожник. Открывается окно с пассажирской стороны. И меня нагло, я бы даже сказала оценивающе, осматривает мужик лет 40. Осматриваю его в ответ, выпуская струйку дыма в его сторону. Ничего такой, не красавчик. Видно, что ломали нос, который неправильно сросся, маленький шрам над бровью, щетина, карие глаза, ухоженные волосы, стильная прическа и наглая ухмылка. Судя по тому, что мужчина сидит на пассажирском месте, но чувствует себя уверенно, его явно возит водитель. «Ну как, оценил? И как я выгляжу?» Усмехаюсь я и вновь выпускаю струйку дыма в его сторону. Язык мой и моя дерзость ни до чего хорошего не доведут. Иной раз я сама себя не узнаю и не понимаю, в какой момент стала такой стервой, но ничего с собой поделать не могу. Иногда кажется, что во мне живет две личности. Одна – хорошая, прилежная, маленькая девочка, уязвимая и ранимая. А другая – наглая, раскованная, язвительная, дрянная девчонка, которая нарывается на неприятности. И эти две противоположные личности умудряются уживаться. «Еще не понял. Хочу рассмотреть поближе», – ухмыляется мужик и выходит из машины. На мгновение я теряюсь, потому что дяденька оказывается внушительный, выше меня на две головы и очень мощный, из тех, в присутствии которых становится тесно. На нем легкое короткое пальто нараспашку, под которым черная рубашка с высоким воротом, темно-бордовый галстук в тон моих губ, брюки и до блеска начищенные туфли. Он встает рядом со мной, повторяет мое положение, облокачивается на машину, слегка касаясь меня плечом. И меня уносит от его запаха. Дорогой тонкий аромат из тех, которые хочется вдыхать полной грудью. И я себе не отказываю, дышу дорогим мужиком. Может, пропитаюсь его парфюмом и наплету родственникам, что с моей личной жизнью все в порядке. Затягиваюсь и немного офигеваю, когда мужик выхватывает мою сигарету из пальцев и глубоко затягивается сам. Поворачиваюсь к нему, выгибаю брови, чтобы возмутиться, но застываю. Никогда не видела, чтобы мужик так сексуально курил. У него чувственные губы, он по-мужски зажимает тонкую сигарету между большим и указательным пальцем и глубоко затягивается, выпуская облако дыма. Можно возбудиться только от этого зрелища. А вдруг я заразная? Прекрасно. Я не нахожу ничего лучшего, чем ляпнуть бред. Тогда я тобой переболею. Его голос меняется на хриплый и проникновенный. Мужчина отдает мне сигарету, и я тоже ей затягиваюсь под его пристальным взглядом. Мама дорогая, я до такой степени голодная, что меня возбуждает в этом мужчине все. «Помощь нужна?» – вдруг спрашивает он и опускает взгляд на мои губы, скользит ниже к вырезу на груди. «Смотря в чем?» – продолжаю открыто флиртовать. «Ну, пока в замене колеса, а там посмотрим». «А ты можешь поменять мне колесо?» Мы, естественно, и без церемоний переходим на «ты». «Могу, но у меня есть для этого специально обученные люди», заявляет он и отталкивается от машины. Мужчина подходит к водителю, что-то говорит, и тот с энтузиазмом выходит из машины и достает из багажника инструменты. Мы перемещаемся к внедорожнику и синхронно облокачиваемся на него, смотря как молодой парнишка меняет колесо. «А ты прям Робин Гуд», — усмехаюсь я и прячу замерзшие руки в карманы пальто. «Скорее бандит с большой дороги», — отвечает мужчина. «Мне стоит начинать бояться?» «Определенно, да. Мои мысли и желания в отношении тебя совсем нечисты». «Значит, оценил. Понравилось», — констатирую я. «Возможно, мне и правда стоит бояться». Я совершенно не знаю этого внушительного мужика на огромном внедорожнике. Он вообще может оказаться извращенцем и психом. Но мне почему-то с ним легко и весело. Визуально, да, то, что нужно. Грудь своя. Начинаю истерично посмеиваться от его прямоты и наглости. А сам как думаешь? На глаз, под одеждой не могу определить. Только на ощупь. Кривовато улыбается, вновь осматривая мою грудь. Тогда это останется для тебя тайной. Не думаю. Все тайны раскрываются. Вопрос... Усмехается, не договаривая. Замужем? В отношениях? Я ненормальная, но мне нравится его прямота и бесцеремонность. Да, у меня есть любимый муж и трое детей. Мишенька старшенький, 10 лет. Сашенька средний сын, 6 лет. И Лапочка дочка, Лизонька, 3 годика. Воодушевленно и с расстановкой несу бред, улавливая его реакцию. «Ты еще и ненормальная?» – откровенно смеется мужчина. «Имеешь воображаемую семью? Или визуализируешь?» «Если я не ношу кольца, это еще ничего не значит?» Он молчит, долго смотрит мне в глаза, будто сканирует, считывая правду. Потом наклоняется ко мне, глубоко вдыхает запах моих волос, и я плыву от его близости и запаха. В голове возникает сумасшедшая мысль схватить его за галстук и притянуть к себе. Хочется чувствовать мужское тело, силу, ласки, его хриплый и наглый шепот. «А-а-а, тормози, Стеша!» — кричит мне разум, а тело плывет. Я даже злюсь на себя. Мужик проницательный, и со стороны я выгляжу похотливой кошкой. «Ты легко читаема, лапочка!» — шепчет в мои волосы, касаясь их губами. «Мужа у тебя нет, как и детей, и отношений в целом. Если и есть, то ничего серьезного, или они тебя не устраивают», — посмеивается надо мной. Я выдыхаю, а вдохнуть не могу. Мне плевать на то, что он читает меня. Пусть несет все, что угодно. Я готова кончить от его голоса и запаха. «Готово!» Парнишка, менявший мне колесо, приводит нас в себя, и я буквально отскакиваю от мужика. А он вальяжно облокачивается на машину, вынимает свои сигареты и удовлетворенно прикуривает, словно только что трахнул меня. Хотя так и есть, он поимел мои уши. «Спасибо за помощь», — говорю я, пытаясь держаться уверенно. «Я давно не принимаю спасибо как способ благодарности». Он наклоняется к своей машине, достает из салона кожаную записную книжку, что-то пишет, вырывает лист и протягивает мне. «Это адрес ресторана. Завтра в 20:00 жду твои благодарности там». Начинаю нервно усмехаться от наглости и самоуверенности этого мужика. Хочу возразить и придумать в ответ что-то колкое, даже открываю рот, но мне его тут же закрывают. «Тихо!» — он накрывает пальцем мои губы. «Все претензии и возмущения тоже выскажешь мне завтра. Ты и так слишком много заняла моего времени. Из-за тебя я опаздываю. Завтра в 20:00, лапочка». Мужчина убирает палец, садится в машину и уезжает. А я так и стою, смотря ему вслед. «Что это сейчас было?» Говорю сама себе и медленно сажусь в свою машину. Завожу двигатель и по инерции еду к дому родителей. Какой бы этот мужик ни был охрененный, и как бы я ни помешалась, но на свидание с ним я не пойду. Я даже имени не знаю этого бандита с большой дороги.